Параграф 228. Эта всеобщность есть второе, также некая определенная всеобщность. Деятельность познания проходит здесь через моменты понятия, которые существуют в конечном познании не в своей бесконечности, а есть рассудочно определенное понятие. Введение предметов в формы этого понятия есть синтетический метод. Прибавление. Направление движения синтетического метода обратно направлению движения аналитического метода. В то время как последний, исходя из единичного, движется затем к всеобщему, исходным пунктом первого является, напротив, всеобщее, как дефиниция, и от него он движется через обособление в разделение к единичному, к теореме. Синтетический метод обнаруживает себя таким образом развитием моментов понятия в предмете.